Романтическая любовь нажимателя груши. Кто-то оставил в зале отдыха удильщика номер иллюстрированного еженедельника, и, пролистывая его, я наткнулся на фотографию в полный разворот, запечатлевшую знаменитую звезду варьете, десятую ее фотографию за неделю. На этой она лукаво оглядывалась через плечо, держа в зубах розу, и отшвырнул журнал с придушенным воплем. «Ну-ну», — укоризненно сказал мистер Мулинер, — «не допускайте, чтобы подобные вещи так глубоко вас задевали». Он отхлебнул свое подогретое шотландское виски. «Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, — сказал он очень серьезно, — какую жизнь вынуждены вести люди, чья профессия — поставлять эти фотографии? Статистика показывает, что реже всего вступают в брак представители двух прослоек общества — молочники и светские фотографы. Молочники видят женщин слишком рано поутру, а светские фотографы — проводят дни в столь однообразной атмосфере изысканной женской красоты, что становятся присыщенными мизантропами. В мире нет тружеников, которым я сочувствовал бы больше, чем светским фотографам. Тем не менее, и в этом заключена ирония, которая заставляет чуткого человека колебаться между сардоническим смехом и слезами жалости. Тем не менее, каждый юноша, выбравший профессию фотографа, мечтает в один прекрасный день стать именно светским фотографом. И видите ли, в начале своей карьеры молодой фотограф вынужден иметь дело с химерами рода человеческого, и у него расстраиваются нервы. «Ну почему? Почему?» — помнится, вопрошал мой кузен Кларенс после первого года такой работы. Почему эти изъяны природы жаждут фотографироваться? Почему люди с лицами, которые они, казалось бы, должны старательно скрывать, желают красоваться на этажерках и в альбомах? Я начинал с таким пылом, с таким энтузиазмом, а теперь моя душа гибнет. Не далее, как нынче утром, мэр Туттингиста приезжал договориться о фотографии. Он прибудет завтра днем, чтобы его запечатлели в треуголке и мантии при всех регалиях. И человеку, желающему сохранить для вечности такую физиономию, найти оправдание невозможно. Как бы я хотел быть одним из тех, кто работает с кабинетным форматом и снимает только красивых женщин. Его мечта сбылась скорее, чем он мог вообразить. Не прошло и недели, как великий процесс, создавший судебный прецедент, иск Бикса к Мулинеру, вознес моего кузена Кларенса из захудалого ателье в западном Кенсингтоне на вершину славы, как самого знаменитого лондонского фотографа. Возможно, вы помните этот процесс, а предшествовали ему, если вкратце. Следующее событие. Достопочтенный Горацио Бикс, кавалер Ордена Британской империи, новоизбранный мэр Туттингиста, вышел из такси у дверей ателье Кларенса Мулинера в 4 часа 10 минут 17 июня. В 4 часа 11 минут он вошел в эту дверь, а в 4 часа 16 с половиной минут свидетели видели, как он вылетел из окна второго этажа с энергичной помощью моего кузена, который подталкивал его сзади в брюки острым концом фотографической треноги. Очевидцы свидетельствовали, что лицо Кларенса было искажено нечеловеческой яростью. Естественно, этим все закончиться не могло. Неделю спустя был предъявлен иск Бикса к Мулинеру, причем истец настаивал на компенсации в размере 10 тысяч фунтов и пара новых брюк. Сперва все, казалось, складывалось для Кларенса хуже некуда. Однако речь сэра Джозефа Боджера, представителя-ответчика, именитого адвоката, перетянула чашу весов. «Я», — сказал сэр Джозеф, обращаясь к присяжным на второй день процесса, «не собираюсь опровергать обвинения, выдвинутые против моего клиента. Мы признаем, что 17 числа настоящего месяца мы действительно укололи истца нашей треногой, причем сделали это способом, могущим стать причиной душевной тревоги и подавленного состояния. Однако, джентльмены, мы настаиваем на правомерности такового действия. Все решает ответ на один единственный вопрос. Имеет ли фотограф право нападать либо с треногой, либо без нее, на снимаемого, который после предупреждения, что его лицо не дотягивает до минимума, миниморума требований к таковым, остается упрямо сидеть в кресле и облизывать губы кончиком языка? Господа присяжные, я говорю «да», имеет. Если вы не вынесете вердикт в пользу моего клиента, господа присяжные, фотографы, лишенные законом права отвергать фотографируемых, окажутся в полной власти всякого, кто явится, пряча в кармане сумму, достаточную для оплаты дюжины фотографий. Вы видели истца Биксом, вы заметили его широкое тестообразное лицо, непереносимое для впечатлительного и утонченного человека. Вы заметили его моржовые усы, его двойной подбородок, его выпученные глаза. Посмотрите же на него еще раз, а потом скажите мне, что мой клиент не был вправе изгнать его с помощью треноги из своего ателье, этого священного храма искусства и красоты. Господа, я закончил. Судьбу моего клиента я оставляю в ваших руках в глубоком убеждении, что вы вынесете единственный возможный вердикт, какой способны вынести 12 мужчин вашего умственного калибра, вашей великой чуткости и вашей великолепной широты взглядов. Разумеется, дальше все было предопределено. Присяжные высказались в пользу Кларенса, даже не удалившись в комнату для совещаний, и толпа, ожидавшая оглашения вердикта снаружи, донесла моего племянника на плечах до его дома и отказывалась разойти, пока он не произнес речи и не спел. «Никогда, никогда, никогда ваш фотограф не будет рабом!» А на следующее утро все газеты Англии вышли с редакционными статьями, в которых ему отдавалось должное за доблестное утверждение основополагающего принципа свободы индивида. Какого этот принцип не знавал со дня принятия Великой Хартии Вольностей? Естественно, последствия подобной сенсации для Кларенса были просто сказочными. В мгновение ока он стал самым известным фотографом в Соединенном Королевстве и получил возможность воплотить в жизнь свою мечту о том, чтобы фотографировать только блистательных и прекрасных. Каждый день прелестнейшие украшения высшего света и сцены стекались в его ателье, и потому велико было мое удивление, когда как-то утром, навестив его после своего двухлетнего пребывания на Востоке, я узнал, что слава и богатство не принесли ему счастья. «Кларенс!» — вскричал я, ошеломленный тем, как он изменился. У его губ появились жесткие складки, и морщины пересекали лоб, прежде гладкий, как мрамор. «Что не так?» «Все», — ответил он, — «я сыт по горло». «Но чем?» «Жизнью. Красивыми женщинами. Омерзительной профессией фотографа». Я был потрясен. Даже на Востоке до меня доходили вести о его успехах, а вернувшись в Лондон, я убедился, что никаких преувеличений не было. во всех фотографических клубах столицы, от негатива с правителем, на Пэл-Мэл, до смиренных пивных, где пьют те, кто запечатлевает вас на пляжах приморских курортов, его без подсказок называли очевидным преемником президента Объединенной гильдии нажимателей груш кабинетных фотокамер. «Еще немного, я не выдержу», — сказал Кларенс, разорвал фотографию в мелкие клочья и с глухим рыданием спрятал лицо в ладонях. «Актрисы, тетяшкующие из своих любимых кукол, графини, сюсюкающие над любимыми котятками, кинозвезды среди своих любимых книг. Через 10 минут я должен быть на вокзале Ватерлоу. Герцогиня Хэмпширская желает, чтобы я сделал несколько портретов леди Моники Саутборн в парке замка». Его сотрясала судорожная дрожь. Я погладил его по плечу. Мне все стало ясно. «У нее самая сияющая улыбка в Англии», — прошептал он. «Ну-ну-ну. Застенчивая, вместе с тем лукавая, как меня предупредили. Может быть, эти сведения неверны? Держу пари, она пожелает, чтобы ее сняли, когда она протягивает кусочек сахара своему песику, и фотография появится в скетче и Татлере, снабженная подписью «Леди Моника Саутборн с другом». Кларенс, нельзя так поддаваться меланхолии. Он помолчал. «Ну что же», — сказал он, беря себя в руки с видимым усилием, «я сам развел свой сульфат натрия, мне в нем и лежать». Я проводил его до такси. И последнее, что я увидел в окошке такси, был его бледный, изможденный профиль. Мне почудилось, что он похож на французского аристократа времен Французской революции, которого везут в повозке на гильотину. Он и не подозревал, что единственное в мире — подстерегает его буквально за углом. «Нет-нет, вы ошиблись. Леди Моника вовсе не оказалась единственной в мире. Если что-то в моих словах внушило вам подобную мысль, значит, я невольно вел вас в заблуждение». Леди Моника оказалась именно такой, какой она рисовалась в его фантазии. И даже сверх того. Мало того, что ее улыбка была застенчивой и вместе с тем лукавой, но к тому же левое веко у нее кокетливо прищуривалось, о чем Кларенса не предупредили. И вдобавок к двум песикам, с которыми она снялась во время скармливания таковым двух кусочков сахара, леди Моника имела непредусмотренную любимицу-обезьянку, которую Кларенс был вынужден запечатлеть на 11 фотографиях кабинетного формата. Нет, сердцем Кларенса завладела не леди Моника, а девушка в такси, которую он повстречал по дороге на вокзал. Заметил он ее в транспортном заторе у начала Уайтхолла. Его такси попало в мертвый штиль среди моря амнибусов, и, случайно глянув вправо, он заметил в 2-3 шагах от себя другое такси, готовящееся свернуть к Трафальгар-сквер. В окошке виднелось лицо. Оно повернулось к нему, их глаза встретились. Большинство мужчин сочли бы это лицо малопривлекательным. Но Кларенсу, присыщенному сияющими, лукавыми и пленящими тонкостью черт, оно показалось даже чудеснее, чем могло бы нарисовать его воображение. Всю свою жизнь мнилось ему, он искал чего-то именно в этом духе. Этот курносый нос, эти веснушки, эта скуластость, квадратность подбородка. И ни единой ямочки даже в намеке. Он признавался мне потом, что вначале не поверил собственным глазам. Он не мог представить, что в мире существуют подобные девушки. Но тут затор рассосался, и такси умчало его прочь. У здания парламента он вдруг понял, что непонятное искрометное ощущение, возникшее как раз над левым нижним карманом его жилета, было симптомом вовсе не диспепсии, как он был решил, о любви. Да, наконец-то на Кларенса Мулинера снизошла любовь. Но, — думал он с горечью, — что толку? С тем же успехом это могла быть и диспепсия, за которую он ее было принял. Он же любит девушку, которую, по всей вероятности, больше никогда не увидит. Он не знает ее имени, не знает, где она живет, вообще ничего не знает. Да, твердо знал он лишь одно, что будет вечно лелеять ее образ в своем сердце. И мысль о продолжении монотонного, выматывающего душу фотографирования пленительных красавиц застенчивыми и вместе с тем лукавыми улыбками, стала совсем уж невыносимой. Однако привычка — великая сила. И человек, позволивший себе пристраститься к сжиманию груши фотокамеры, не способен избавиться от своего порока в один присест. На следующий день Кларенс в своем ателье вновь нырял под бархатную накидку и советовал графиням смотреть, как вылетит птичка, будто ничего не произошло. А если в его глазах затаилось странное, тоскливое страдание, так никто ничего не имел против. Более того, горе, терзавшее его сердце, смягчило и одухотворило профессиональную манеру Кларенса, придав ей почти елейную благостность, что еще более подняло его престиж. Клиентки уверяли других женщин, что, фотографируясь у Кларенса Мулинера, они испытывали возвышающее душу озарение, словно на богослужении в старинном соборе, и заказы сыпались на него, как из рога изобилия. Его репутация достигла такой высоты, что перед всяким, кто удостоился чести быть сфотографированным им анфас или в профиль, двери высшего общества открывались сами собой. Ходили слухи, что его фамилия появится в списке награжденных ко дню рождения Его Величества. А на ежегодном банкете Объединенной гильдии нажимателей груш, когда сэр Годфри Студж, ее удаляющийся на покой президент, предложил выпить за его здоровье и заключил свою хвалебную речь словами: «Господа, за назначенного судьбой моего преемника, Мулинера-освободителя!» 500 фотографов устроили такую овацию, что бокалы на столе чуть было не полопались. И все же он не был счастлив. Он лишился единственной девушки, которую когда-либо любил. А что без нее была слава? Что богатство? Что величайшая награда в стране? Вот какие вопросы задал он себе как-то вечером, когда сидел в библиотеке, мрачно прихлебывая последние виски с содовой перед тем, как удалиться ко сну. Он задал их один раз и собирался задать во второй, когда ему помешал звон дверного колокольчика, кто-то дергал его. Кларенс в удивлении встал. Для визита в час был слишком поздним. Слуги уже легли, а потому он сам пошел к парадной двери и открыл ее. На крыльце смутно рисовалась темная фигура. «Мистер Мулинер?» «Я, мистер Мулинер». Неизвестный прошел мимо него в переднюю. И тут Кларенс увидел, что его лицо скрывает полумаска из черного бархата. «Должен извиниться, мистер Мулинер, что я вынужден скрывать свое лицо», — сказал нежданный гость, следуя за Кларенсом в библиотеку. «Ну что вы?» — учтиво отозвался Кларенс. «Без сомнения, это к лучшему». «Вы так считаете?» — огрызнулся неизвестный с некоторой досадой. «Если хотите знать, я, вероятно, один из самых красивых мужчин в Лондоне. Но возложенная на меня миссия требует такой глубочайшей тайны, что я не должен быть узнан ни при каких обстоятельствах». Он умолк, и Кларенс увидел, как сверкнули глаза в прорезях маски, молниеносно обшаривая взглядом каждый уголок. «Мистер Мулинер, вы знакомы с хитросплетениями тайной международной политики?» «Знаком. И вы патриот?» «Да». «Тогда я могу говорить откровенно. Без сомнения, вам известно, мистер Мулинер, что уже некоторое время между нашей страной и некой соперничающей державой идет борьба за дружбу и союз с еще одной некой державой. «Нет», — сказал Кларенс, — «этого мне не говорили. Но дело обстоит именно так. И президент указанной державы, который, второй, назовем ее Б. Президент державы Б сейчас находится в Лондоне. Он прибыл инкогнито под именем Джей Джей Шуберта. И представители державы А, насколько нам известно, еще не знают о его присутствии здесь. Это обеспечивает нам несколько часов, необходимых для заключения договора с державой Б, прежде чем держава А успеет этому воспрепятствовать. Должен сказать вам, мистер Мулинер, если держава Б заключит альянс с нашей страной, превосходство англосаксонской расы будет обеспечено впредь на сотни лет. Тогда как стоит державе А прибрать к рукам державу Б, и цивилизация рухнет, опрокинутая в плавильный котел. В глазах всей Европы, а говоря о всей Европе, я подразумеваю в первую очередь державы В, Г и Д, наша страна опустится до статуса державы четвертого разряда. «Назовем ее державой Е», — сказал Кларенс. «От вас, мистер Мулинер, зависит спасение Англии». «Великобритании», — поправил Кларенс, который со стороны матери был наполовину шотландец. «Но каким образом? Что могу тут сделать я? Ситуация такова. Президент державы Б испытывает неодолимое желание сфотографироваться у Кларенса Мулинера. Согласитесь сделать его фотографию, и все наши трудности останутся позади. Вне себя от благодарности он подпишет договор, и англосаксонская раса будет спасена». Кларенс не колебался ни секунды, не говоря уж о естественной гордости, что он приносит некоторую пользу англосаксонской расе. «Дело — это дело. Если президент закажет дюжину фотографий кабинетного формата, промытых в серебряном растворе, это даст недурную прибыль». «Я буду в восторге», — сказал он твердо. «Ваш патриотизм, — сообщил его собеседник, — не останется без награды. Его с благодарностью отметят в высочайших сферах». Кларенс взял книгу записей. «Дайте-ка поглядим. Среда? Нет, в среду я занят полностью. Четверг? Нет. Предположим, президент заглянет ко мне в ателье между 4 и 5 в пятницу». Неизвестный ахнул. «Боже великий! Мистер Мулинер!» — вскричал он. «Неужели вы полагаете, что подобное может совершиться открыто среди бела дня, когда речь идет о столь судьбоносных решениях? Если дьяволы, оплачиваемые державой А, узнают, что президент намерен сфотографироваться у вас, я и соломинки не поставлю на том, что вы проживете после этого хотя бы час. Так что же вы рекомендуете? Вы должны сейчас же отправиться со мной в апартаменты президента в отеле «Милан». Мы поедем в закрытом автомобиле, и уповаю на Бога, что эти дьяволы не узнали меня по дороге сюда. В противном случае живыми мы до автомобиля не доберемся. Кстати, пока мы беседовали, вы случайно не слышали совиного уханья?» «Нет», — сказал Кларенс, — «ничего совиного». «В таком случае, возможно, этих дьяволов поблизости нет. Они всегда подражают совиному уханью». «Этого», — сказал Кларенс, — «я старательно добивался, когда был маленьким мальчиком, но так и не сумел достичь. Общепринятое представление, будто совы говорят «ту-ви-ту-ху», абсолютно неверно. Их крик гораздо более сложен и труден для воспроизведения. Мне он оказался не по силам». «Ах так?» — сказал неизвестный и посмотрел на часы. «Однако, как неувлекательны воспоминания о днях вашего отрочества, времени ждет. Так отправимся?» «Разумеется. Тогда следуйте за мной». Видимо, у дьяволов был выходной день, или же вечерняя смена еще не заступила на пост, но до автомобиля они дошли без помех. Кларен забрался внутрь, его замаскированный гость, пронзительным взором, оглядев улицу, последовал за ним. «Да, кстати, о моем отрочестве», — начал Кларенс. Этой фразе не суждено было продолжиться. К его ноздрям прижался мягкий влажный тампон, воздух засмердел липкими парами хлороформа, и Кларенс лишился сознания. Очнулся он уже не в автомобиле, но обнаружил, что лежит на чужой кровати в незнакомой комнате в неизвестном доме. Комната средних размеров с малиновыми обоями была обставлена просто. Умывальник, комод, два плетеных стула и призыв «Благослови Господь наш дом» в дубовой рамочке. Кларенс, испытывая сильнейшую головную боль, собрался встать, чтобы добраться до графина с водой на умывальнике, как вдруг, к большому своему огорчению, обнаружил, что его руки и ноги опутаны крепкими веревками. Род Мулинеров всегда славился беззаветной храбростью, и Кларенс не был исключением из правил. Однако на миг его сердце бесспорно застучало чуть быстрее. Он понял, что неизвестный в полумаске обманул его. Разумеется, он был не представителем дипломатической службы Его Величества, весьма и весьма респектабельного учреждения, но с самого начала дьяволом, оплачиваемым державой А. Без сомнения, в эту самую минуту он и его гнусные сообщники похихикивают над тем, с какой легкостью их жертва попалась на крючок. Кларенс скрипнул зубами и тщетно попытался ослабить узлы на запястьях. Он в изнеможении откинулся на подушке, и тут в замке повернулся ключ. Дверь отворилась. Кто-то прошел через комнату и остановился у кровати, глядя на него сверху вниз. Вошедший был дородным мужчиной, чье лицо соперничало цветом с обоями. Он слегка пыхтел, словно только что не без труда поднялся по лестнице. А лицо у него было широким, тестообразным, пересеченным поперек моржовыми усами. Кларенс почувствовал, что где-то когда-то уже видел этого человека. И тут он вспомнил все. Открытое окно, в которое веет приятный летний зефир. Дородный мужчина в треуголке пытается пролезть в это окно, а он, Кларенс, не жалея сил, старается помочь ему с помощью острого конца треноги. Это был достопочтенный Горацио Бикс, мэр Тутинг-Иста. Дрожь отвращения пробежала по телу Кларенса. «Предатель!» — вскричал он. «А?» — сказал мэр. «Если бы кто-нибудь попытался меня убедить, что сын Туттинга, вспоенный живительным воздухом свободы, вольно веющим над общественным выгоном, продастся за золото врагам своей страны, я бы им не поверил. Ну так можете сказать своим хозяевам». «Каким хозяевам?» «Державе А». «Так вы об этом», — сказал мэр. «Боюсь, мой секретарь, которому я поручил доставить вас в этот дом, позволил себе прибегнуть к романтическим измышлениям, мистер Мулинер, чтобы вы не отказались сопровождать его. Насчет державы А и державы Б он просто пошутил. Если вы хотите знать, для чего вас привезли сюда...» Кларенс испустил тихий стон. «Я догадываюсь, чудовище, о вашем чудовищном замысле», — произнес он ровным голосом. «Вы хотите, чтобы я вас сфотографировал?» Мэр покачал головой. «Не меня, а мою дочь». «Вашу дочь?» «Мою дочь. Она пошла в вас?» «Знакомые находят некоторое сходство». «Я отказываюсь», — — сказал Кларенс. «Подумайте хорошенько, мистер Мулинер. Я уже подумал так основательно, что дальше некуда. Англия, вернее, Великобритания, ждет от меня, что я буду фотографировать только ее самых прелестных и очаровательных дочерей. И хотя как мужчина я не терплю красавиц, как фотограф я должен исполнять долг, который превыше личных чувств. История пока еще не знает случая, чтобы фотограф обманул чаяния своей страны, и Кларенс Мулинер не станет первым, восполнившим этот пробел. Я отклоняю ваше предложение». «Я, собственно, не смотрел на это как на предложение», — раздумчиво сказал мэр. «Скорее, как на требование, если вы меня понимаете». «Вы вообразили, что можете навязать художнику объектива вашу волю и принудить его пожертвовать своей профессиональной репутацией?» «Я намерен попытаться». «Вы отдаете себе отчет, что стоит моему заточению здесь стать известным, как 10 000 фотографов разнесут этот дом по кирпичику, а вас разорвут на клочки?» «Но оно им неизвестно», — указал мэр. «И в этом, если вы следите за ходом моих рассуждений, вся соль. Вас доставили сюда в полночь в закрытом автомобиле. Вы можете остаться здесь до конца ваших дней, и никто ничего не узнает». «Право, мистер Мулинер. Мне кажется, вам следует пересмотреть свое решение». «Вы слышали мой ответ?» «Я оставлю вас. Подумайте еще раз. Обед подадут в 7:30. Не трудитесь переодеваться». Ровно в 7:30 дверь снова отворилась, и опять появился мэр, но на этот раз в сопровождении дворецкого с серебряным подносом, на котором покоились стакан воды и тонкий ломтик хлеба. Гордость подзуживала Кларенса отвергнуть предлагаемую пищу, но голод возобладал над гордостью. И он съел ломтик, который дворецкий подносил к его губам по кусочкам с помощью чайной ложки и выпил воду. «В котором часу подать джентльмену завтрак, сэр?» — осведомился дворецкий. «Немедленно», — ответил Кларенс, чей аппетит всегда хороший, казалось, особенно обострился из-за перенесенных им тяжелых испытаний. «Скажем, в 9:00», — предложил мэр. «Припасите еще один ломтик хлеба, Медоуз». «И без сомнения, мистер Мулинер с удовольствием выпьет стакан этой превосходной воды». Примерно в течение получаса после того, как его гостеприимный хозяин покинул Кларенса, мысли этого последнего были заняты исключительно обедом, который он хотел бы незамедлительно вкусить. «Мы, Мулинеры, все любим хорошенько подзаправиться и вложить в кларенсовский желудок кусочек хлеба после того, как он пустовал весь день, значило нанести ему оскорбление, против которого он протестовал с невыразимой горечью. Порядочное время Кларенсом владело лишь одно всепоглощающее чувство — голод. Его мысли сосредоточились исключительно на пище. И, как ни странно, именно это обстоятельство послужило его освобождению. Ибо, пока он пребывал в своего рода бреду, вкушая бифштекс под одеялом из хрустящего лука с жареными помидорами и подрумяненным картофелем вокруг, он внезапно ощутил, что этот бифштекс несколько отличается от бифштексов, которые он едал прежде. Он был жестким, и ему не хватало сочности. Короче говоря, вкусом он напоминал веревку. Тут сознание Кларенса прояснилось, и он убедился, что ощущения его не обманули. Одурманенный муками голода, он грыз веревку, стягивавшую его руки, и, как он обнаружил теперь, вгрызся в нее очень глубоко. Волна надежды нахлынула на Кларенса Мулинера. Он понял, что сумеет освободиться очень скоро, если не ослабит усилий. Требовалось лишь чуточку фантазии. Дав небольшой отдых своим ноющим челюстям, он сознательно погрузился в то состояние расслабленности, которое горячо рекомендуют апостолы самогипноза. «Я вхожу в столовый зал моего клуба», — шептал Кларенс. «Я сажусь за столик. Официант подает меню. Я заказываю жареную утку с зеленым горошком и молодым картофелем, котлеты из молодого барашка с брюссельской капустой, фрикасе из цыпленка, бифштекс по-деревенски, вареную говядину с морковью, баранью ногу, бараний окорок, бараньи отбивные, баранину под острым соусом, телятину, почки сауте, жареные, спагетти карузе и яичницу с беконом, поджаренную с обеих сторон. Официант приносит мой заказ. Я беру вилку и нож. Я приступаю к еде». И после краткой предобеденной молитвы Кларенс впился зубами в веревку. 20 минут спустя он уже прохаживался, прихрамывая по комнате, чтобы восстановить кровообращение в своих онемевших членах. И в тот миг, когда он вновь полностью овладел своими руками и ногами, в замке скрипнул ключ. Кларенс сжался в комок, готовясь к прыжку. Комната теперь была погружена во мрак, что его только радовало, ибо мрак лучше всего подходил для того, что ему предстояло. Его план, подсказанный обстоятельствами, по необходимости был намечен лишь в общих чертах, но он включал в себя прыжок на плечи мэра, чтобы отвинтить последнему голову. После этого, несомненно, найдутся и другие способы самовыражения. Дверь отворилась. Кларенс прыгнул и уже собрался приступить к выполнению второй части программы, как вдруг в ужасе обнаружил, что столь грубо обошелся не с кавалером ордена Британской империи, но с женщиной. А ни единый фотограф, достойный так называться, не позволит себе поднять руку на женщину, кроме как для того, чтобы слегка наклонить ей голову и чуть повернуть подбородок влево. «Прошу прощения!» — вскричал он. «Ничего», — ответила его посетительница в полголоса. «Надеюсь, я вас не побеспокоила?» «Нисколько», — сказал Кларенс. Наступила пауза. «Такая дрянная погода!» Начал Кларенс, чувствуя, что ему, как партнеру в скетче, положено подать реплику. «Да, не правда ли? В нынешнее лето выпало много дождей. Да, и с каждым годом их выпадает все больше. Не правда ли? Так плохо для тенниса. И крикета. И пола. И пикников. Терпеть не могу дождя. Я тоже. Разумеется, нельзя исключить, что нас ждет прекрасный август». «О, да, вполне возможно». Лед был сломан, и девушка как будто почувствовала себя более непринужденным. «Я пришла выпустить вас», — сказала она, — «и должна извиниться за отца. Он меня любит до глупости и ни перед чем не останавливается, когда дело касается моего счастья. Он всегда мечтал о том, чтобы вы меня сфотографировали, но я не могу допустить, чтобы фотографа принудили поступиться своими принципами. Если вы последуете за мной, я выведу вас через парадную дверь». «Жутко любезно с вашей стороны», — неловко сказал Кларенс. Он был смущен, как был бы на его месте смущен любой высокопорядочный человек. Ему от души хотелось отблагодарить эту добросердечную девушку портретом, но его природная деликатность не позволяла коснуться этой темы. Они молча спустились по лестницам. На площадке второго этажа его руки в темноте коснулась рука, и голос девушки зашептал у него над ухом. «Мы напротив двери папиного кабинета», — уловил он ее слова. «И должны быть тихими, как мышки». «Как кто?» — переспросил Кларенс. «Мышки». «Ах, да, конечно», — сказал Кларенс, и тотчас наткнулся на что-то вроде пьедестала. На таких пьедесталах обычно стоят вазы, и мгновение спустя Кларенсу открылось, что и этот исключение не составлял. Раздался грохот, будто 10 сервизов одновременно распались на составные части в руках 10 горничных, затем распахнулась какая-то дверь, площадку залил ослепительный свет, и перед ними предстал мэр Туцинг Истем. Рука его сжимала револьвер, лицо было темным, как грозовая туча. «Ха!» — сказал мэр, но Кларенс не обратил на него ни малейшего внимания. Раскрыв рот, он смотрел на девушку. Она отпрянула к стене, и свет озарял ее с головы до ног. «Вы!» — вскричал Кларенс. «Это!» — начал мэр. «Вы! Наконец-то! Это черт знает! Я грежу! Это черт знает что! С того дня, как я увидел вас в такси, я искал вас по всему Лондону. Только подумать, что наконец-то я вас нашел!» «Это черт знает что такое!» — сказал мэр, подышав на ствол револьвера и полируя его о рукав. «Моя дочь помогает фамильному врагу бежать?» Кларенс негодующе перебил его. «Как вы посмели сказать?» — вскричал он, — «будто она похожа на вас. Так и есть?» «Нет, она прелестнейшая девушка в мире, тогда как вы похожи на пудинг в треуголке. Вот сами посмотрите». Кларенс подвел отца и дочь к большому зеркалу под лестницей. «Ваше лицо, если вы настаиваете на этом слове, одно из тех мерзких, оплывших, дряблых лиц...» «Эй!» — сказал мэр. «Тогда как ее лицо божественно, ваши глаза выпученные, тупы...» «Ну-ну!» — сказал мэр. «А у нее они прелестны, светятся добротой и умом. Ваши уши...» «Да-да», — сварливо перебил мэр. «Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. Так, значит, я должен понять, мистер Мулинер...» «Называйте меня Кларенсом». «Я отказываюсь называть вас Кларенсом. Но придется в самом скором времени, когда я стану вашим зятем». Девушка вскрикнула. Мэр вскрикнул заметно громче. «Моим зятем?» «Именно им», — твердо заявил Кларенс, — «я намерен стать. И незамедлительно». Он обернулся к девушке. «Я человек вулканических страстей. И теперь, когда ко мне пришла любовь, нет силы ни на небесах, ни на земле, которая способна встать между мной и предметом моей любви, и, не зная отдыха, «Глэдис», — подсказала девушка, — «и не зная отдыха, Глэдис, я буду ежедневно прилагать все усилия, чтобы моя любовь нашла ответ в вашем...» «Вам не надо прилагать все усилия, Кларенс», — прошептала Глэдис нежно. «Она уже нашла ответ». Кларенс пошатнулся. «Уже?» — ахнул он. «Я полюбила вас с того мгновения, когда увидела в такси. Когда уличное движение разлучило нас, мне стало дурно. И мне? Я был ошеломлен, когда таксист высадил меня у вокзала Ватерлоо. Я дал ему на чай 3 полукроны. Я сгорал от любви. Не могу поверить. Вот и я не мог, когда обнаружил это. Был уверен, что дал ему 3 пенса, и с того дня...» Мэр кашлянул. «Верно ли я понял, Кларенс, что вы берете назад свои возражения против того, чтобы сфотографировать мою дочь?» Кларенс засмеялся счастливым смехом. «Послушайте, — сказал он, — и вы узнаете, какой я зять. Пусть это погубит мою профессиональную репутацию, но я сфотографирую и вас». «Меня?» «Все, конечно». Стоящим рядом с ней, прижимая кончики пальцев к ее плечу. «Более того, можете надеть свою треуголку». По щекам мэра заструились слезы. «Мой мальчик!» — еле выговорил он с рыданием в голосе. «Мой мальчик!» А вот так, наконец, Кларенс Мулинер обрел счастье. Он так и не стал президентом гильдии нажимателей груш, потому что на следующий же день удалился отдел, объявив, что рука, которая щелкнет затвором, фотографируя его милую жену, больше ни разу не щелкнет им ради презренной наживы. На свадьбе, имевшей место через 1.5 месяца, присутствовали почти все, кто блистал в высшем обществе или на сцене. и это был первый случай в истории, когда новобрачные вышли из церкви под скрещенными треногами.